Юсякая, которая держала в руках изношенный керамический горшок, сразу же с большим интересом подошла к нему, услышав его зов. «Смотри, я зачерпну их этой банкой». А, эти рыбы были довольно странными. Они сразу же подплыли, когда увидели эту банку, вместо того, чтобы испугаться. Более того, они собрались вместе, как будто почувствовали приманку для рыбы. Маленький Шито тоже был удивлен и воскликнул, казалось бы, умно. «О, я знаю, баночка была наполнена мясными булочками раньше, так что внутри все еще стоял вкусный запах мясных булочек. Должно быть, маленьких рыбок заманил именно он, потому что они были голодны. Давай поймаем еще немного, чтобы мы могли сварить суп, когда вернемся». Вокруг керамического горшка собиралось все больше и больше маленьких рыбок. Они плавали вокруг, как будто внутри сосуда их что-то притягивало. Была ли это духовная энергия маленького божественного камня, которая также способна действовать как приманка для рыбы? Юсякая положила разноцветный камень с ее запястья внутрь банки. После того, как банка была погружена глубже в поток, маленькие рыбки еще больше стремились втиснуться в банку. Вскоре глиняный кувшин был плотно набит мелкой рыбешкой, сжимавшейся вместе, как сардины. Те, что не попали внутрь, продолжали задерживаться вокруг горлышка банки. Кажется, здесь собирается все больше и больше рыбы. Юсякая, ты маленькая соплячка. Как ты смеешь использовать меня, этот божественный камень, как приманку? Ты серьезно это делаешь? Масли нескольких дней молчания этот голос, наконец, снова прозвучал в ушах Юсякая. Постепенно из кувшина появился маленький сверкающий шарик. Маленький божественный камень появился в виде сердитого маленького золотого котенка. Он скалил зубы на Юсякая и свирепо смотрел на нее, подняв хвост. «А, маленький божественный камень, ты наконец проснулся, твои силы восстановились», — удивленно воскликнула Юсякая. Маленький Шито уставился на нее в замешательстве и спросил: «Сестра, что ты сказала? Ты со мной разговариваешь?» Сякая вдруг вспомнила, что другие люди не могут видеть духовную форму маленького божественного камня. Она потерла нос и неловко ответила: «Я разговариваю сама с собой. Я ни с кем не разговариваю. Ты можешь осторожно вынуть банку. Там достаточно маленьких рыбок внутри. Ты такая глупая. Ты даже не знаешь, как использовать свой разум, чтобы общаться со мной. Если ты хочешь что-то сказать, просто подумай об этом, и я тебя услышу». Видя ее смущение, маленький божественный камень кувыркнулся в воздухе, безжалостно смеясь над ней. Юсякая это не беспокоило, и она продолжала спрашивать: «Ты восстановил все свои духовные силы? Это не может произойти так быстро. Я, божественный камень, почти израсходовал все свои силы, чтобы вылечить твою рану в прошлый раз. Если бы ты не поместила меня внутрь горного потока, и духовная энергия в этом потоке все еще была нетронутой, я бы не смог появиться. Хотя духовная энергия в этом мире слишком слаба, она все же в 100 раз лучше, чем в твоем предыдущем мире. Нет, мои духовные силы сейчас еще слишком слабы, поэтому я могу появляться лишь на короткое время. А теперь я ухожу. Не забудь замочить мое тело в ручье». Тут золотой свет вокруг маленького божественного камня несколько раз замерцал, а затем исчез из поля зрения Сякая. «Эй, сестра, подойди скорее. Там слишком много маленьких рыбок. Может, привязать их к веревке и отпустить?» Шито ухмыльнулся от уха до уха, глядя на маленькую рыбку в банке. Достаточно было сварить большую кастрюлю рыбного рагу с таким количеством маленьких рыбешек, что бабушка ворчала бы меньше. Сякая тоже радостно улыбалась, думая о вкусном рыбном рагу. «Оставь их пока в банке. Погода слишком жаркая, так что после их смерти будет вонять. Выбери несколько рыб покрупнее. Мы приготовим их на гриле позже». С этими словами она подошла к ручью и положила разноцветный камень между камушками на дне ручья. К счастью, маленький божественный камень проснулся и контролировал свои силы. В противном случае, если бы она привлекла всех рыб в ручье или других животных, это было бы хлопотно. «Брат Хань, посмотри на рыбу, которую мы поймали». Маленький Шито выбрал несколько рыбок длиной примерно в 1/2 фута и показал их спешащему к нему Чжая Ханю. Чжая Хань был потрясен, увидев в банке так много рыбы. «Рыбы в этом ручье очень проворны. Я пробовал много раз и поймал только 1 или 2 рыбы после долгого времени. Как вы, ребята, поймали так много за такое короткое время? В чем ваш секрет? Научите и брата Хана тоже. Если я скажу тебе, что маленькие рыбки заплыли в банку сами, ты мне поверишь». Большие глаза маленького Шито заблестели, когда он спросил с озорным выражением: Чжао-хань рассмеялся, затем поднял его и подбросил в воздух. Пока малыш кричал, он снова подхватил его на руки и сказал: «Как ты думаешь, твоего брата Хана легко одурачить? Если бы ты сказал мне, что в горшок залетел фазан, я бы тебе поверил. Ладно, давай пожарим мясо». Чжао-хань вернулся домой и привез с собой широкий ассортимент приправ. Юй-сякая посмотрела на принесенные им приправы. Там даже была такая пряность, как тмин. Она опустила голову и принюхалась к знакомому коричневому порошку. «Это тмин. Ты ведь не видел его раньше, верно? Император Цзяньвэнь привез его с юга, когда он еще был императорским наследным принцем. Есть еще перец чили. Император Цзяньвэнь якобы был страстным любителем острых ароматов. Однако не все могут привыкнуть к таким специям, как тмин и перец чили. Я могу их есть, но если вам, ребята, не нравятся специи, вам не нужно их использовать». Чжао-хань и его дед тоже были любителями пикантного вкуса. В то время перец чили еще не был широко распространен. Все овощи, которыми питалась семья Юй, были выращены в их собственных садах, поэтому у них, естественно, не было перца чили. Без всякого масла и специй они ели только вареные овощи с небольшим количеством соли. Если бы Юй-сякая не была голодна, она бы серьезно не смогла его съесть. Юй-сякая очень восхищалась гурманом Чжао-ханем. Ему удалось собрать такое огромное разнообразие специй, как ярко-красный молотый перец чили, тмин, анис, корица и фенхель. Не имея другого выбора, Чжао-хань взял на себя заботу о зайце и горлице, шито болтал в сторонке, наблюдая за ним, а Юй-сякая добровольно собрала хворост, чтобы развести огонь. Время от времени она поглядывала на них и думала. Этому молодому человеку было всего 12 или 13 лет, но он был весьма искусен в разделывании шкуры зайца и вырезании внутренних органов. Было очевидно, что он привык к этому. Огонь быстро разгорелся. Зайца намазали солью и разными приправами, затем положили на костер и поджарили. Горлица была набита специями и покрыта грязью, прежде чем ее бросили в огонь, чтобы поджарить. Фазанье яйца тоже были покрыты слоем мокрой грязи, чтобы они не лопнули, а затем положены рядом с огнем, чтобы запечь. Глава 21. Человек, который умеет жарить мясо, самый прекрасный. У Юй-сякая был более чем десятилетний опыт приготовления тушеных блюд, но она не была опытна в чистке и приготовлении дичи. Она могла помочь только в смешивании приправы. Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз ела мясо. Примечание Анлитера. Она забыла о булочках с мясом, так что ей было чрезвычайно трудно сопротивляться соблазнительному аромату жареного зайца. Чжао-хань вытер рубашкой пот с лица. Он не мог удержаться от смеха, когда увидел нетерпеливые лица Сякая и ее младшего брата. «Скоро мы сможем поесть. Дикий заяц, которого я поймал сегодня, довольно упитанный, и он определенно будет вкусным». Жир с жареного зайца капал в огонь, издавая шипящие шкварчанье. Пламя разносило в воздухе аппетитный аромат жареного мяса. Запах разносился по долине, возбуждая голод братьев и сестер. К тому времени, когда хрустящий золотисто-коричневый жареный заяц был наконец готов, Юй-сякая уже почти пускала слюни. Брат и сестра смотрели на дымящегося жареного зайца и не знали, с чего начать. На красивом лице Чжао-хана появилась улыбка. Он мягко покачал головой и достал острый кинжал, которым раньше чистил дикого зайца. Тщательно вымыв кинжал в ручье, он отрезал и отдал задние лапы братьям и сестре. Задние лапы были самыми мясистыми частями тела зайца. У них было двое маленьких детей, поэтому Чжао-хань не добавлял слишком много острых приправ к жареному мясу. Каждому из них он дал по заячьей задней лапе, весившей по полкатти. Затем он добавил еще порошка чили и тмина к оставшемуся мясу. Юй-сякая почувствовала настоящую зависть, когда увидела это, поэтому она попросила брата Хана добавить еще немного для нее. Даже добавить совсем чуть-чуть, это все равно могло усилить вкус жареного зайца. С ярко-красными губами Сякая была вся в поту, пока ела. Похоже, ей еще предстояло постепенно приучить себя к острой пище. Маленький Шито ел свою непряную жареную заячью ногу, наблюдая, как его сестра всасывает холодный воздух и разрывается из-за остроты. Он с любопытством подумал: если есть перец чили так больно, тогда почему брат Хан и сестра все еще едят его? Он действительно не мог их понять. Они явно просто мучили себя. Маленький человечек откусил большой кусок вкусного зайца, переживая, что сегодня даже лучше, чем Новый год. Съев большие мясные булочки в полдень, Ему также разрешили свободно есть жареное мясо во второй половине дня. Не сон ли это на самом деле? К тому времени, как они доели жареную заячью ножку, горлица тоже была готова. При снятии густой грязи перья горлицы также были полностью сняты вместе с грязевой оболочкой. Ароматы ярко-красного перца и ароматных специй, которые находились в желудке, проникли в мясо дикой горлицы. С душистым ароматом она имела хрустящую и нежную текстуру, которая легко таяла во рту. Сиакая и ее младший брат только что закончили есть заячью ногу, но, столкнувшись с таким аппетитным жареным мясом, они не смогли удержаться и съели еще. Таким образом, они закончили тем, что съели слишком много, и скулили, потирая животы. Чжаохань посмотрел на них с удивлением. Сорвав несколько больших листьев, он очистил их водой и завернул оставшееся мясо в листья. «Отнесите это жареное мясо домой, чтобы Сяша и Сиалянь могли поесть. Но будьте осторожны, чтобы Хизи не увидел этого, иначе он заберет все это у вас, ребята». Юй Сиакая заметила, что он не съел много жареного мяса, и спросила с легким смущением. «Братец Хан, ты был занят работой весь день. Почему бы тебе не съесть еще немного? Я уже устал есть мясо дичи. На мой взгляд, овощи и тофу вкуснее». Чжаохань ответил ей полуправдой. На самом деле считалось очень хорошим, если обычная семья могла есть мясо два раза в год. Даже семья охотника не могла есть мясо каждый день. Как же он устанет есть мясо? Сиакая была очень тронута, потому что знала, что он просто хотел сохранить жареное мясо для братьев и сестер. Краем глаза она заметила рыбу, выпрыгнувшую из треснувшего горлышка глиняного кувшина. С веселой улыбкой на лице она сказала: «Брат Хан, попробуй мою стряпню, особенную жареную рыбу». А особенную это потому, что жареная рыба не была из фирменных блюд Сиакая. Сейчас, с ограниченным количеством приправ, она уже была достаточно опытна, чтобы сделать рыбу размером с ладонь, хрустящей снаружи и нежной внутри. После того, как она посыпала блюдо сверху слоем тмина и перца чили, эта рыбка стала очень хорошо пахнуть. «Хочешь попробовать ее на вкус?» Юй Сиакая была уверена в своих кулинарных навыках, но это был ее первый раз, когда она жарила рыбу прямо на открытом огне, так что она немного волновалась. На деревянные шпажки были нанизаны две маленьких рыбешки. Чжаохань подошел ближе и понюхал их. Не было никаких странных запахов, поэтому он храбро откусил маленький кусочек рыбы. А, это было очень вкусно. Поначалу он сомневался в кулинарных способностях Сиакая, так как она постоянно была прикована к постели и никогда не занималась домашними делами. Была ли ее стряпня вообще съедобной? Однако рыбка оказалась неожиданно очень хрустящей и вкусней. Она была пикантной и слегка пряной, что было довольно трудно приготовить. «Ну как тебе?» – спросила Сиакая с предвкушением в глазах, поджаривая очередную порцию рыбы. «Восхитительно! Твои кулинарные навыки довольно хороши». В доказательство своей оценки Чжаохань откусил большой кусок жареной рыбы. Эти маленькие дикие рыбешки имели нежное мясо и восхитительный вкус. Более того, у них не было мелких костей. Даже если бы их использовали для приготовления супа с простой водой и солью, суп все равно получился бы очень вкусным. Хотя животик маленького Шита уже выпирал, как мячик, он все еще смотрел на жареную рыбу в руках Чжаоханя и пускал слюни. Юй Сиакая была удивлена ее младшим братом. Она оторвала маленький кусочек мяса от только что зажаренной рыбы и успокоила его. «Будь осторожен, чтобы твой живот не лопнул. Тебе разрешено только попробовать». Чжаохань рассмеялся, увидев, как Шито смакует жареную рыбу во рту. Как маленький голодный котенок, он не хотел даже проглотить этот маленький кусочек рыбы. «Мы трое это единственные, кто знает об этой долине прямо сейчас. Если вы хотите есть жареную рыбу, брат Хан может просто привести вас сюда снова». Чжаохань съел несколько шпажек жареной рыбы и заметил, что небо темнеет. Он взял керамический горшок из рук Сиакая и привел неохотных братьев и сестер обратно в деревню Дуншань. Им не нужно было делать крюк, чтобы проверить ловушки на обратном пути, так что обратный путь занял вдвое меньше времени. Тем не менее, они все еще пропустили время обеда. Обычное правило семьи Юй гласило: тот, кто вернется поздно и пропустит обед, просто умрет с голоду. Даже не думайте о приготовлении отдельного блюда. Однако Юй Сиакая все равно не захотела есть сухой блин и отвратительную кашу. Теперь, когда деньги были у нее в руках, она чувствовала себя гораздо спокойнее. Эти 9 талей должны были стать ее капиталом для заработка денег в будущем, поэтому она должна была надежно спрятать их. Чжао-хань планировал отправить братьев и сестер домой, но как только они прибыли в деревню, то увидели Юйхана и Сиолянь, ожидающих их у входа. Старший брат, старшая сестра. Брат Хан поймал дикого зайца и дикую горлицу. Они были очень вкусными, когда их пожарили. «Я припас для вас много жареного мяса, ребята». Шито послушно подбежал и разделил завернутое в листья мясо зайца со своими старшими братьями и сестрами. Юйхан осторожно вытер грязь с его лица, затем похлопал его по голове и сказал: «Ты действительно знаешь, как выслужиться. Поскольку это была игра брата Хана, ты даже не спросил его согласия». Маленький Шито потер лоб и хихикнул. «Это брат Хан сказал приберечь их для вас, ребята. Он и сам почти ничего не ел». Юйхан еще больше не хотел брать жареное мясо из его рук. «Братец Хань, ты должен взять его обратно, чтобы дедушка Чжао и тетя могли поесть». Чжао-хан свирепо посмотрел на него и сказал с суровым выражением лица: «Вы, ребята, называете меня брат Хан, так что же плохого в том, чтобы отведать моего угощения жареным мясом? Если вы все еще уважаете своего брата Хана, то просто съешьте это». Глава 22. Дорожный блок. Среди всех детей в деревне, за исключением одаренного ученого Цаньвэня, Юйхан восхищался Чжао-ханем больше всех. Чжао-хань был не только умелым бойцом, но и хорошим охотником. Таким образом, он не мог снова отказать ему. Он отдал большую часть жареного мяса своей младшей сестре, а затем спросил Сиакая и Шито: «Ребята, вы хотите съесть еще немного?» Сиакая поспешно выдала: «Я уже наелась до отвала. Кроме того, посмотри на животик Шито. Он почти похож на раздутую жабу». Маленький Шито глупо засмеялся и потер свой круглый живот. «Очень хорошо. Ребята, вы тут тайно едите мясо. Я все расскажу бабушке. Она определенно изобьет вас, ребята, до смерти». Вдруг Юйхизи выпрыгнул из высохшей канавы рядом с дорогой и угрожающе уставился на жареное заячье мясо в руках Сиолянь. Если не считать Юйханя и его братьев и сестер, Чжао-хань редко общался с другими детьми в деревне. Однако он слышал о плохой репутации Хизи. Он нахмурился и шагнул вперед, чтобы сказать: «Я был тем, кто дал им жареное мясо. У тебя с этим какие-то проблемы?» Пухлый Юйхизи робко отступил назад, увидев сильного и крепкого Чжао-ханя, который был на голову выше его. Но он не собирался отказываться от возможности полакомиться мясом. Его глаза-бусинки быстро забегали по сторонам, и он закричал, казалось, яростно: «Мне все равно. Вы, ребята, едите мясо сами по себе, совершенно не обращая внимания на наших бабушку с дедушкой и остальных членов семьи. Вы ведете себя неуважительно по отношению к старшим. Если я пожалуюсь, вы, ребята, точно получите взбучку. Если только не, если только что». Чжао-хань уже понял его намерение и спокойно спросил. Хизи вытер слюну грязным рукавом и уверенно сказал: «Все очень просто. Если вы не хотите, чтобы я жаловался, просто отдайте мне половину мяса». Чжао-хань поджал свои красивые тонкие губы и усмехнулся. «Мы можем дать тебе только часть, но половину нет. Жареное мясо должно быть разделено поровну между вами троими. Если ты не согласен, то я просто заберу все обратно, и тогда есть не будет никто из вас». Услышав слова Чжао-ханя, Юйхизи отбросил свою жадность и быстро согласился. Если он продолжит торговаться, то даже не сможет облизать кости. Чжао-хань взял жареного зайца, у которого не было двух задних ног, и оторвал две передние, а также мясо вокруг. Затем он передал их Юйхану и Юйсиолянь. После этого он отдал Юйхизи заячьи ребра и спину, в которых было относительно меньше мяса. Юйхизи действительно хотел возразить, но он захотел отказаться от этой идеи только после того, как Чжао-хань окинул его пристальным взглядом. Хотя он получил меньшую порцию мяса, но он получил больший кусок. Он уже давно не ел мясо, поэтому был доволен, что может хотя бы грызть кости. После того, как Хизи ушел с жареным мясом в руках, Юйсиакая достала спрятанную за спиной горлицу и отдала ее Юйхану и Сиолянь. Брат и сестра были только наполовину сыты после домашней трапезы. Однако с жареным зайцем и горлицей они ели до тех пор, пока у обоих не было отрыжки. Сын Юйхан виновато сказал: «Жаль, что мы не смогли дать попробовать отцу и матери». Шито достал из кармана несколько перепачканных грязью яиц и ухмыльнулся. «У нас еще есть несколько жареных фазаньих яиц. Давайте отдадим их нашим родителям, чтобы они поели на ночь. Они просто решили поесть яйца, но им пришлось красться вокруг, как ворам». Чжао-хань вздохнул про себя, сочувственно поглаживая голову маленького Шита. Юйсякая не было дома целый день, поэтому, когда они вернулись домой, ей неизбежно пришлось выдержать серию придирок со стороны госпожи Чжан. Однако Сякая не была одним из главных работников дома, поэтому госпожа Чжан уделяла ей очень мало внимания. Она уже была благодарна, если эта негодяйка не заболеет и не потратит ее деньги на лечение. «Сякая, ты ведь еще не ела, верно? У младшей тети есть несколько яиц и половина булочки на пару. Возьми их, чтобы поделиться с маленьким Шито. Будь осторожна и не дай бабушке увидеть тебя». Ее младшая тетя, Юйцейди, тихо подошла к Сякая и сунула яйца ей в руки, пока госпожа Чжан не смотрела. Хотя Сякая уже была очень сыта, но она не могла сказать ей об этом прямо. Она просто прошептала: «Тетя, все в порядке. Если бабушка узнает, поторопись и возьми. На самом деле, у твоей бабушки просто острый язычок. На самом деле она не такой уж плохой человек». Юйцейди обладала мягким характером и говорила мягким голосом, который звучал очень успокаивающе. Юйсякая больше не отказывалась и чувствовала благодарность в своем сердце. Впереди еще много времени, так что она отплатит за ее доброту в будущем. «Сякая, что ты держишь в руках? Вы тайно прячете вкусную еду?» Жирное тело мадам Ли задрожало, когда она выбежала из своей комнаты. Она уставилась на изношенную банку в руках Сякая своими глазами-бусинками. У Юйсякая не сложилось никакого хорошего впечатления о ее старшей тете. Она ответила приглушенным голосом: «Что это? Старшая тетя, не обвиняйте меня снова в воровстве. Вторая сестра не похожа на брата Хизи, который каждый день ходит по чужим комнатам. Кувшин наполнен мелкой рыбешкой, которую нам помог поймать сын дяди Чжая, брат Хань. Вторая сестра сказала, что хочет приготовить для нас тушеную рыбу». Пока его старшие братья и сестры отвлекали всех, маленький Шито уже прокрался в свою комнату и надежно спрятал жареные фазаньи яйца. Когда он увидел, что старшая тетя пытается вырвать банку из рук его второй сестры и клевещет на его сестру, называя ее воровкой, он не смог удержаться, чтобы не защитить ее. Госпожа Ли сердито посмотрела на маленького Шито своими маленькими глазками, которые казались щелочкой на ее пухлом лице. Она протянула свою мясистую руку и хотела дернуть его за ухо. «Ах ты, сопляк, что за глупую чушь ты несешь, когда это твой брат Хизи совал нос в чужие комнаты? Будь осторожен, чтобы я не разорвала твой рот из-за сплетен». Маленький Шито ловко увернулся от злой руки госпожи Ли и закричал: «И вовсе я не говорю глупостей. Кто украл пирожки, которые младший дядя принес в последний раз, когда его семья приезжала в гости? У брата Хизи еще были крошки на губах, когда его поймали». Старая леди, госпожа Чжан, вышла из своей комнаты и закричала: «Что за шум? Разве вы не боитесь быть осмеянным другими? Цейди, принеси банку в мою комнату. Твой третий брат прислал сообщение и сказал, что приедет домой на несколько дней. У нас дома нет ничего хорошего, так что давайте завтра приготовим несколько блюд из этих маленьких рыбок. Бабушка, эти рыбы еще живы. Лучше держать их в чане, наполненном водой. Если рыба погибнет, будет трудно содержать ее в такую жару». Юйсякая протянула глиняный кувшин своей младшей тете. Ей не хотелось завтра есть вонючее рыбное рагу. Мадам Чжан хмыкнула с ужасным выражением на лице. Она смотрела, как ее младшая дочь положила рыбу в чан с водой и пересчитала рыбу, прежде чем вернуться в свою комнату. Неудивительно, что бабушка была такой милосердной и не ругала Сякая больше часа, когда узнала, что Сякая сегодня уехала в город. Оказалось, что семья младшего дяди возвращается домой. Сякая сегодня была очень измотана. Тщательно спрятав заработанные сегодня деньги, она уже клевала носом, когда мать купала ее. Сякая так устала, что даже не заметила, когда закончила мыться. Она была в каком-то оцепенении, когда мать отнесла ее на кровать к Анне и сразу же заснула, когда ее положили на кровать. На следующий день было уже позднее утро, но Сякая все еще ворчала и отказывалась вставать. Ноги у нее крутило, а ступни болели. Этому телу серьезно не хватало выносливости. Она действительно не должна оставаться в комнате все время в будущем. Шито, который был на 3 года младше ее, бегал вокруг горы и помогал по хозяйству каждый день, но он все еще был таким энергичным после ночного сна. Юйсякая надела залатанную верхнюю одежду и вышла во двор умыться. Однако мадам Ли, которая бродила с метлой, не подметая пол, начала искать неприятностей. Глава 23. Дядя возвращается домой. У нее действительно тело благородной молодой леди с жизнью служанки. Во всей деревне невозможно найти другого человека, который вставал бы так поздно. Неужели она действительно думает, что она какое-то драгоценное дитя? Вскрикнула мадам Ли резким тоном, втайне издеваясь над ней. Сиакая была немного знакома с характером этой толстой женщины. Чем больше внимания она получала, тем больше раззадоривалась. Все в деревне Дуншэнь знали, что тому, кто заговорит со старшей невесткой старого Юя, придется терпеть ее по меньшей мере полдня. Она была невероятной болтушкой, которая приседала на уши любому, кто вступал с ней в контакт. «О, мой драгоценный внук, подойди и обними свою бабушку, будь осторожен с порогом, мой драгоценный внук такой удивительный, ты смог перелезть через такой высокий порог». Госпожа Чжан, которая обычно считала себя главой семьи, на самом деле говорила таким нежным и мягким голосом. Более того, в ее голосе звучала даже легкая лесть. Юй Сиакая посмотрела на звук. Она увидела, как госпожа Чжан наклонилась, чтобы помочь пухленькому двухлетнему младенцу перелезть через порог, а за ней шла молодая пара. У мужчины была утонченная внешность и светлая кожа. Он унаследовал свою привлекательную внешность от семьи Юй. У женщины были обычные черты лица, но бледная и гладкая кожа. Светлый цвет лица подчеркивал черты ее лица, так что выглядела она неплохо. За ними шла девочка лет 12-13 с большим багажом в руках. Она удивлялась, почему во дворе так тихо, и оказалось, что они отправились за семьей младшего дяди. Юй Сиакая ухмыльнулась, поскольку уже привыкла к тому, что госпожа Чжан обращается с ней по-разному. «Сиакая, не стой там как бревно, поторопись и скажи своей маме, чтобы она вернулась готовить. Как она может все еще лентяйничать?» Высокомерное и властное отношение госпожи Чжан снова проявилось, когда она столкнулась с Сиакао. Юй Сиалянь вышла из кухни без всякого выражения и сказала: «Моя мать пошла стирать белье. Она должна стирать белье всей семьи, так как же она сможет закончить это так быстро? Следи за своим языком. Ты настолько осмелела, что можешь так грубо опровергать старших. Это то, чему тебя учит твоя мать». Госпожа Чжан быстро проглотила грязные ругательства, которые собиралась выплюнуть, и краем глаза посмотрела на младшую невестку. Жена Юйбо, Чжао Мэйлань, не произнесла ни единого слова с тех пор, как вошла во двор. На ее лице появилось слабое выражение, которое не выглядело ни счастливым, ни сердитым. Юй Сиалянь не была слабаком и возразила: «Бабушка, я только говорила правду. Как я могу быть грубой с тобой? Моя мать, конечно же, вышла с тазом, полным одежды. Она пошла на кухню, потом снова вышла. Бабушка, семья младшего дяди только что вернулась из города, так что они, должно быть, устали. Ты должна отвезти их в комнату и дать им немного отдохнуть. Сиалянь, быстро иди за рыбой. Разве мы не планировали добавить несколько блюд для семьи младшего дяди?» Ее младшая тетя, госпожа Чжао, наконец посмотрела на Сиакао, выслушав ее. «Шурин», тихо спросила она, «это младшая дочь вашего, второго зятя?» Младший дядя, Юйбо, наконец заметил бледную и худую девочку. Он радостно сказал: «Вот именно. Сиакао, кажется, ты сегодня в хорошем настроении. Может, ты вышла погреться на солнышке?» У Юй Сиакао не было никаких дурных чувств к ее младшим дяде и тете, поэтому она ответила с улыбкой: «Младший дядя, мое здоровье уже лучше. Я уже больше недели не болела. Конечно, ты, кажется, оправилась от своей болезни. Ты стала живее и красноречивее. Здорово, что тебе уже лучше. Хорошо быть здоровым», — весело сказал младший дядя, подходя к ней и дотрагиваясь до ее головы. Юй Цэйди вышла из комнаты в западной части главного зала. Она улыбнулась своему третьему брату и невестке. «Брат, невестка, ваша комната готова. Поторопитесь и идите отдохните. Скоро мы будем есть. Дуду, ты уже узнаешь свою тетю? Наш Дуду вернулся. Подойди и позволь старшей тете обнять тебя». «Почему Дуду такой милый?» — мадам Ли говорила тоном, полным явной лести и подобострастия. Юй Сянь, чье прозвище было Дуду, был заключен в ее объятия, и его лицо уткнулось в мясистое тело госпожи Ли. Мадам Ли была ленивая и ненавидела купаться, поэтому от нее всегда исходил запах пота. Молодой Юй Сянь никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией. Он тут же заплакал, отчаянно пытаясь вырваться. Выражение лица госпожи Чжао стало холодным, и она приказала девушке, стоявшей позади нее: «Почему ты не приветствуешь своего молодого господина?» Девушка передала багаж Сиакао, которая наслаждалась оживленной сценой. Она поспешно побежала спасать своего молодого господина и закричала: «Скорее отпусти нашего молодого господина! Да что с тобой такое?» Госпожа Ли, которую толкнули, смущенно отпустила Юйсеня. «Черт возьми, она совершила ошибку, пытаясь ему польстить. Я не хочу, чтобы ты меня держала. Я не хочу». Двухлетний малыш Дуду плакал до тех пор, пока у него не покраснели глаза. Он оттолкнул девочку в сторону и также отказался от объятий обоих своих родителей. С распростертыми объятиями он сделал несколько неуверенных шагов и в конце концов обнял ноги Юйсякао. «А, что же это за ситуация?» Юйсякао все еще держала большую сумку, которую протянула ей девушка, так что верхняя часть ее тела была практически погребена под похожим на гору багажом. А еще там был маленький ребенок, который держался за ее ногу, как коала. Молодая горничная тактично забрала багаж у Сиакао. Она посмотрела на Сиакао и намекнула, ткнув губами в сторону своего молодого господина, который обнимал ноги Сиакао и искал утешения. «Ай, тут уж ничего не поделаешь. У нее просто была аура главного героя. Даже маленький ребенок не мог убежать от ее чар в качестве главного героя». Юйсякао была очень довольна собой, когда думала об этом. Она наклонилась, чтобы поднять малыша, который жалобно плакал. Маленький Дуду выглядел маленьким, но на самом деле он был довольно тяжелым. Она очень старалась и шаталась, прежде чем, наконец, подняла маленького мальчика. Юйбо, который был рядом с ними, испугался этого зрелища и раскрыл руки, чтобы защитить их. Часто говорили, что у детей обостренные чувства. Юйсякао пила воду из мистического камня уже несколько дней, а также носила разноцветный камень каждый день. Таким образом, вполне естественно, что у нее было немного духовной энергии на ее теле. После того, как маленький Дуду был атакован зловонием госпожи Ли, он последовал своему инстинкту и искал духовную энергию, которая была его источником утешения Юйсякао. Маленький Дуду перестал плакать после того, как Юйсякао неуверенно подняла его. Он широко раскрыл свои темные глаза и с любопытством посмотрел на нее. Он спросил милым голосом: «Кто ты? Я никогда тебя раньше не видел». «Дуду, это твоя вторая сестра, спускайся скорее. Твоя сестра не сможет удержать тебя. Осторожно, не упади». «Нет, я не хочу спускаться. Дуду нравится вторая сестра. Она очень хорошо пахнет». Пухленькие ручки маленького Дуду обвились вокруг шеи Сиакао, когда он обнюхивал ее, как маленький щенок. У госпожи Чжао наконец появилось милое выражение лица, когда она общалась с сыном. «Дуду», — беспомощно сказала она, — «у твоей второй сестры не очень хорошее здоровье. Если она слишком устала, то больше не сможет с тобой играть. Так что спускайся вниз и позволь маме отнести тебя». Маленький Дуду посмотрел на Сиакао, а потом на свою мать. В данный момент ему было трудно сделать выбор. В своей прошлой жизни Юйсякао сама воспитывала своих младших братьев и сестер, поэтому она была очень опытна в общении с детьми. «Дуду, ты такой милый, так что ты тоже очень мне нравишься». «Дуду голоден, хочешь, чтобы я приготовила тебе рыбное рагу?» «Да, Дуду хочет». Все дети были маленькими обжорами. Маленький гурман Дуду быстро спустился с Юйсякао и стал ждать, когда подадут тушеную рыбу. Госпожа Чжан постоянно пыталась привлечь внимание своего маленького внука, но она никак не ожидала, что он будет обманут этой маленькой негодяйкой. Одарив Юйсякао свирепым взглядом, она улыбнулась своему младшему сыну и невестке. «Идите отдохните в своей комнате. Я пойду порежу немного мяса и приготовлю на обед ваше любимое тушеное жирное мясо с капустой». Глава 24. Лесть. В семье Юй всегда не хватало жирка. Было только два случая, когда семья могла поесть мясо в волю. Первый был во время Нового года, а второй был, когда Юйбо, надежда всей семьи, вернулся домой. Тушеное жареное мясо с капустой было любимым блюдом Юйбо в детстве. Юйбо уже привык есть жареные блюда в городе, поэтому его вкусы в еде давно изменились. Однако он не мог отказать своей матери, которая искренне заботилась о нем. Госпожа Чжао взглянула на него и безразлично вошла в западную комнату. Чжао Мэйлань, единственная дочь уездного ученого-чиновника, презирала всю семью Юй. Ее свекровь была скупа, а старшая заловка вульгарна и ленива. Ее вторая невестка была трусливой и некомпетентной. Более того, ни один из детей в семье не был презентабельным. Если бы у нее был выбор, она бы вообще не хотела оставаться в доме семьи Юй. Тем не менее, они были семьей ее мужа, так что ради мужа ей нужно было притворяться, что все хорошо. К тому времени, Когда госпожа Чжан вернулась из мясной лавки в соседней деревне с половиной куска жирного мяса, госпожа Лю тоже вернулась после стирки белья. Не давая ей возможности передохнуть, госпожа Чжан приказала госпоже Ли, которая бесцельно бродила по двору с метлой: «Пойди высуши одежду, вторая невестка, а ты иди готовь». Вся семья единодушно одобрила кулинарные способности госпожи Лю. Госпожа Чжан лично вымыла мясо и разрезала его на разделочной доске. После этого она пересчитала кусочки и проинструктировала госпожу Лю: «Третьему сыну больше всего нравится блюдо, которое ты готовишь, так что готовь хорошо и не расслабляйся. Вы, ребята, помогите с приготовлениями». Даже если бы госпожа Чжан не сказала этого, Юй Сяокао и ее сестра не позволили бы своей матери делать всю работу в одиночку. Когда она ушла, Сяокао улыбнулась и сказала: «Я сомневаюсь, что младшие дядя и тетя любят есть тушеное и жареное мясо и капусту. Мама, почему бы мне не попробовать приготовить пару блюд? У меня в голове много рецептов, которые я еще не успела опробовать. Ты умеешь готовить, но тебе нельзя прикасаться к мясу. И да, твоя бабушка прекрасно знает, сколько в нем кусочков». Когда у них были хорошие ингредиенты, госпожа Чжан всегда считала, потому что боялась, что люди украдут что-нибудь во время готовки. Тушеное мясо в большом котле было очень популярно в большинстве деревень на севере. Однако не все ингредиенты подходили для смешанного рагу. Юй Сяокао очень хотелось жареных блюд, но масла у нее не было. Госпожа Чжан была так скупа, что не захотела покупать даже растительное масло. Сяокао посмотрела на жареное мясо и попыталась уговорить мать приготовить немного сала вместе с куском мяса. Мясо можно тушить с капустой, а можно готовить с салом. Лю Муюнь на мгновение задумалась. Мясо слегка сморщится, если извлечь немного сала, но, пока она будет готовить его тщательно, оно не будет выглядеть слишком неприглядно, когда будет тушиться. Сегодня приехали третий младший брат и третья невестка, так что одного мясного блюда было явно недостаточно. Кроме того, все остальные блюда были пресными и безвкусными. Поэтому она решила использовать мясо, чтобы приготовить небольшую миску сала. В семье Юй было много людей, поэтому они обычно готовили на двух печах. Одна из них использовалась для приготовления бобовой каши, а другая для приготовления тушеных овощей и пшенных блинов. Госпожа Чжан была очень счастлива сегодня, поэтому с большой милостью она позволила блинам быть частично приготовленными из пшеничной муки. Она предпочла бы быть скрягой и страдать сама, чем позволить своему младшему сыну немного пострадать. Еще больше ей не хотелось, чтобы ее младшая невестка, дочь ученого чиновника графства, смотрела на нее свысока. Она все еще ждала, когда ее младший сын заработает для нее дворянский титул, чтобы она могла наслаждаться старостью с успехом своего сына. Юй Сяокао видела, как ее мать, используя обычный метод тушения ломтиков свинины и капусты, просто бросала их вместе в одну большую кастрюлю. Боясь, что мясное блюдо будет испорчено, она быстро остановила ее. «Мама, позволь мне приготовить это блюдо. Я обещаю, что оно будет еще вкуснее». Госпожа Лю боялась, что старуха будет ругать Сяокао, поэтому сначала отвергла эту идею. В конце концов, она не могла не поддаться на постоянные мольбы Сяокао и Сяолянь. Однако она настояла на том, чтобы она присматривала на стороне. Сяокао уже поручила своему младшему брату одолжить немного перца чили у семьи Чжао. Тушеная свинина с капустой без малейшего привкуса пряности определенно была бы пресной на вкус. Решив не тушить блюдо обычным способом, она использовала смазанную маслом сковороду для жарки имбиря, зеленого лука, перца чили и сычуаньского перца. После этого она положила мясо в кастрюлю для разогрева, добавив немного соли и соевого соуса. Затем она положила на сковороду оладьи из капустного проса и после недолгого раздумья добавила туда воду из мистического камня. Сяокао заметила, что вода мистического камня обладает способностью усиливать свежесть. Это было все то же блюдо, но по-другому приготовленное, и вкус, естественно, был другим. Они отличались как день и ночь. «Пахнет великолепно. Мы сегодня едим мясо». У Юхизи, который весь день играл на улице, был острый, как у собаки, нюх. Принюхавшись, он пошел по следу и вошел в кухню. Прежде чем он успел испортить еду, госпожа Чжан, стоявшая у него за спиной, уже ухватила его за ухо и потащила вон. «Ешь, ешь, ты умеешь только есть. Что еще ты можешь делать, кроме как есть? Иди и сиди в своей комнате. Если ты посмеешь тайком съесть еду, я отрублю тебе руки». После этого она бросила предостерегающий взгляд на мадам Ли, которая задержалась перед кухней. Хитрая и ленивая Ли Гуйхуа поспешно опустила голову. Она начала подметать пол, то и дело оборачиваясь, чтобы посмотреть назад. Госпожа Чжан посмотрела на тушеное мясо с капустой, понюхала его несколько раз и вежливо сказала: «Хаэм, твои кулинарные навыки улучшились. Продолжай готовить таким образом и в дальнейшем». «Бабушка», — вмешалась Сиакао, — «если ты принесешь немного соевого масла, мы сможем готовить так каждый день. Мы ничего не можем сделать без масла». Сердце госпожи Чжан сжалось при мысли о том, сколько денег нужно на покупку масла. Однако, чтобы сохранить собственное достоинство, она повернулась, чтобы уйти, ругаясь. «Купить масло? Может быть, мне просто разорвать мое старое тело, чтобы сделать масло для вас, дорогие?» Рот Сиакао дернулся и проворчал: «Даже если ты хочешь этого, это не значит, что мы готовы это сделать. Наверное, с таким сухим и костлявым телом, как у тебя, масла много не добудешь». «Цаир, как ты можешь так разговаривать со старшими? А если об этом кто-то узнает, думаешь, у тебя все еще будет хорошая репутация? Ты не можешь действовать подобным образом в будущем». Госпожа Лю чистила кастрюлю, наказывая дочь. Юй Сиакао не стала оправдываться, но в душе она все еще негодовала. «Мы должны проявлять сыновнее благочестие к старикам, но мы же не можем быть глупо преданными им, верно?» Сиакао выплеснула свой гнев на стряпню. Свист. Она быстро покончила с жареными баклажанами с чесноком, сухой жареной фасолью, свежей зеленью с грибами, тушеным мясом и капустой. В другой кастрюле аппетитный аромат исходил от восхитительного рыбного рагу. Даже госпожа Чжао, которая дремала в своей комнате, была внутренне удивлена свиным кормом семьи Юй. Когда еще это пахло так хорошо? Пора ужинать. Маленький Шито, который покорно помогал следить за огнем в кухне, возбужденно воскликнул. Кулинарные способности второй сестры были настолько поразительны, что он едва мог сдерживать слюну. Мужчины и женщины сидели на разных столах за утренней трапезой. Сегодня на женском столе также были те же блюда, что и на мужском. На столе быстро появились 4 горшка, источавшие аппетитный аромат. В семье Юй было много людей, поэтому их еду обычно подавали в горшках. А вот и мясо. «Мы едим мясо». Юй Хизи понюхал его желтоватые сопли, а также вытер слизь рукавом, почерневшим от грязи со временем. Вместо того, чтобы вымыть руки, мадам Ли также просто вытерла свои грязные руки о переднюю часть своей изношенной одежды. Госпожа Чжао взглянула на них с таким отвращением, что ее чуть не вырвало. У нее не было никакого аппетита перед этим грязным дуэтом матери и сына. Госпожа Чжан, внимательно наблюдавшая за своей младшей невесткой, проследила за ее взглядом. Она нахмурилась, взяла миску и взяла немного еды с каждой тарелки. После этого она повернулась к мадам Ли и ее сыну. «За столом слишком много народу, так что вы двое возвращаетесь в свою комнату, чтобы поесть». Мадам Ли уставилась на соблазнительное мясо и бестактно сказала: «У нас 2 лишних человека, так что здесь немного многолюдно. Почему эти маленькие дети, которым еще нет 10 лет, сидят за столом? Может, вы, сопляки, поторопитесь и освободите место?» Говоря это, она не удержалась и подняла палочки, чтобы схватить самый большой кусок жирного мяса. Однако на полпути ее остановила свекровь. Госпожа Чжан яростно посмотрела на свою легкомысленную старшую невестку и сказала раздраженным тоном: «Я говорю тебе вернуться в свою комнату, чтобы поесть, так что прекрати со всей этой ерундой, ограничивая детей в еде за столом. Кого ты пытаешься высмеять?» Глава 25. Похвала. Мадам Ли наблюдала, как маленький Дуду усердно ждал за столом, чтобы выпить рыбное рагу своей второй сестры. Она вдруг поняла, что сказала что-то не то. Третий Шурин, скорее всего, станет чиновником в будущем. Ей нужно было польстить своей третьей невестке, чтобы воспользоваться тем, что в семье есть чиновник. «Посмотри на мой неуклюжий рот, я просто выпаливаю слова, не думая. Третья невестка, я не ругала вашего сына Дуду, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу, стол немного переполнен. Я собираюсь взять Хизи и вернуться в наши комнаты, чтобы поесть». Госпожа Ли наконец поняла намек своей свекрови. Хотя ей и не хотелось этого делать, она все же потащила сына за собой. Юй Хизи заботился только о еде. Однако он был хитрым молодым человеком и решил воспользоваться ситуацией и поторговаться за дополнительную еду. «Если вы хотите, чтобы я вышел из-за стола, дайте мне еще несколько кусков мяса. Если вы этого не сделаете, Я останусь есть здесь. У госпожи Чжан не было другого выбора, кроме как уступить его требованиям. Хотя она и отругала его про себя за то, что он мелкий ублюдок, она все же положила ему в миску пару кусочков мяса. Она свирепо посмотрела на мадам Ли, напоминая ей, что ей нужно уйти вместе с сыном. Теперь, когда эти два негигиеничных человека ушли из-за стола, жаловаться оставшейся госпоже Лю и ее четверым детям было ни на что. Независимо от того, насколько она была занята, мадам Лю заботилась о том, чтобы вся ее семья была вымыта и чиста. Младшая сестра ее мужа, Юй Цзиди, была в том возрасте, когда девушка любит быть чистой и красивой. Госпожа Чжан тоже была ухоженной. Чжао Мэйлань с трудом втиснулась в кресло рядом с сыном. Ободряемая госпожой Чжан, она подняла палочки и взяла кусочек жареного зеленого овоща. Она медленно положила его в рот. А, для такого простого блюда жареные свежие зеленые овощи с грибами шиитаки оказались удивительно вкусными и освежающими. Госпожа Чжао деликатно прожевала свой кусок, медленно проглотила, а затем подняла голову, чтобы посмотреть в глаза своей второй невестке, Лю Муюнь. Она одобрительно кивнула и сказала: «Кулинарные навыки второй невестки значительно улучшились за последние несколько месяцев. Еда вкуснее, чем несколько месяцев назад». Лю Муюнь улыбнулась своей младшей дочери и голосом, полным гордости, сказала: «Сегодня все блюда были приготовлены Цайр. Я только помогала ей мыть овощи и кастрюли. Я сегодня ничего не готовила». Лицо госпожи Чжао озарила редко встречающаяся улыбка. «Я не ожидала, что у Сиакая такой талант». Госпожа Чжан была недовольна тем, что ее младшая невестка уделяет внимание другим людям. Она подцепила палочками толстый кусок жирного мяса и сунула его в миску госпожи Чжао. «Третья невестка, я специально выбрала самый жирный кусок мяса. Этот вид мяса будет сочиться ароматным маслом, когда ты его съешь. Быстро попробуй немного». Мадам Чжао посмотрела на жирные и маслянистые палочки для еды мадам Чжан. Кто знает, сколько слюны было на этих штуках. Она почувствовала, как ее желудок скрутило от отвращения. Чувствительная к симпатиям и антипатиям своей госпожи, служанка поспешно взяла кусок жирного мяса и сказала: «Пожилая леди, моя госпожа не любит есть жирные куски мяса». Видя, что кусок мяса, который даже она сама считала слишком ценным, чтобы съесть, был взят простой служанкой, госпожа Чжан пришла в ярость. Ее лицо тут же потемнело от гнева. Она хлопнула тяжелой ладонью по столу и начала разглагольствовать: «Ах ты, наглая слуга! Есть ли у тебя статус, чтобы сидеть с нами за одним столом? Насколько ты высокомерна, и у тебя даже хватило наглости съесть мясо? Что ты за слуга такая? Третья невестка, ты должна дисциплинировать эту горничную». Госпожа Чжао с громким шлепком положила палочки на деревянный стол. Ее полные красные губы были сжаты в прямую линию. Несмотря на очевидные признаки, госпожа Чжан не заметила, что ее невестка сдерживает гнев, и беспечно продолжала критиковать служанку. «Свекровь, прежде чем наказывать собаку, нужно спросить разрешения у ее хозяина. За все, что моя служанка сделала не так, я накажу ее сама». Крича на нее в присутствии других людей, «Вы намекаете, что недовольны мной». Госпожа Чжао вмешалась мягким и ровным голосом, увидев, что ее служанка сдерживает слезы на глазах. Госпожа Чжан подавилась остатками своих жалоб, и ее старое морщинистое лицо залилось ярким румянцем. Ей хотелось крикнуть госпоже Чжао несколько резких слов, как она обычно делала с двумя другими невестками, чтобы наказать ее. Однако она боялась, что госпожа Чжао нашепчет своему мужу в спальне сладкие и ядовитые слова и заставит любимого сына отдалиться от нее. Пыхтя от гнева, старуха сунула палочки в блюдо с тушеным мясом и капустой и выбрала большой и толстый кусок жирного мяса. Она бросила его в свою миску. «Если ты не собираешься есть мясо, то эта старая леди съест его вместо тебя». Видя, что бабушка занята, Юй Сиакая воспользовалась случаем и быстро положила кусочки мяса в миски матери, старшего брата, Сиаляни Шита. Хотя она не любила есть жирные куски мяса, это не означало, что другие члены ее семьи были такими же. Семья Юй считала, что им повезло, если они могли есть мясо один или два раза в год. Поэтому они больше всего ценили жирные куски свинины. Когда Лю Муюнь увидела, что ее младшая дочь слишком бережлива, чтобы есть мясо, примечание Анлитера: «Вы слишком много думаете, она просто не любит его есть». Но, несмотря на скверный нрав бабушки, она положила мясо в свою миску, и госпоже Лю стало трудно его проглотить. Однако, если бы она попыталась положить его обратно, ее свекровь определенно накричала бы на нее, если бы заметила. Заметив, что мать колеблется, Сиакао тихо прошептала на ухо госпоже Лю: «Мама, я не люблю, когда на меня кричат, пожалуйста, ешь мясо быстрее». Внезапно она заметила, что бабушка подняла голову от тарелки. Юй Сиакао поспешно отдала бабушке пару сухих жареных нитей. «Бабушка, съешь немного сухой фасоли, обжаренной на сале. Они почти такие же вкусные, как мясо. Ты уже стара, так что ешь побольше. Ты такая хитренькая, почему ты не говоришь мне есть больше мяса? Весь наш внутренний сад заполнен стручковой фасолью. В ней нет ничего особенного». Госпожа Чжан никогда не владела искусством фильтровать свои слова и всегда выпаливала то, что было у нее на уме, независимо от того, насколько неприятно это было слышать другим. Во время этого обмена мнениями мадам Лю и другие ее дети набросились на мясо, которое им редко удавалось съесть, даже во время новогодних праздников. Поскольку Юй Сиакао успешно выполнила свою миссию, она аккуратно схватила пару порций сухих жареных зеленых бобов и завернула их в блин. Она съела обертку с живым удовольствием. Темно-зеленые стручковые бобы блестели от легкого маслянистого налета. Душистый аромат сала проникал в каждую стручковую фасоль, так что каждый кусочек был ароматным, не чувствуя жирности. Даже госпожа Чжао прихватила пару лишних порций овощей. Маленький Дуду сидел за обеденным столом, как взрослый, и широко раскрывал рот, ожидая, когда его накормит. Тушеная рыба была белой, как коровье молоко, и очень вкусной. Мясо рыбы было нежным, без костей, которые могли бы испортить текстуру, и прекрасно дополняло густой бульон. Маленький мальчик причмокивал от удовольствия, с удовольствием поглощая суп. У этого маленького человечка был разборчивый вкус, и госпожа Чжао прошла через множество испытаний, чтобы заставить его есть больше. Она даже готова была отрезать собственную плоть, если это заставляло ее сына есть больше пищи. На этот раз ее сын ел с жадностью. Если она медленно кормила его, он даже начинал широко открывать рот и издавать тихое «ах» звуки, умоляющие дать ему еще. Вид того, как он с аппетитом ест, заставил ее почувствовать себя невероятно счастливой. С тех пор, как Юй Сиакао вскипятила вкусный суп, который любил есть ее сын, поведение госпожи Чжао по отношению к маленькой девочке заметно улучшилось. Кроме Юй Цзэди, Юй Сиакао была единственным человеком во всей семье Юй, с которым госпожа Чжао соизволила побеседовать. Все лицо мадам Чжан расплылось в ослепительной улыбке, когда она смотрела на своего младшего внука. «Милый бабушкин внук любит рыбный суп, так что бабушка оставит тебе свою миску». Госпожа Чжао посмотрела на нее с мягким выражением лица и сладко сказала: «Дуду обычно не ест много дома. Я не осмеливаюсь кормить его слишком много, чтоб он не потолстел». Услышав это, госпожа Чжан оставила эту тему и просто улыбнулась, глядя, как маленький Дуду ест свою рыбу. Она была так поглощена своими мыслями, что даже забыла поесть. Сиакао взглянула на своего младшего брата, который прихлебывал рыбную похлебку рядом с ней. Маленький Шито был лишь немного старше, но он также был внуком госпожи Чжан. Однако разница в обращении между двумя маленькими мальчиками была совершенно очевидна. Это действительно заставляло ее сердце болеть за своего младшего брата. С другой стороны, маленький Шито уже давно привык к холодному обращению своей бабушки. Он был полностью поглощен собственной едой. Еда сегодня была поразительно роскошной и вкусной, даже лучше, чем обычно. У его второй сестры кулинарный талант был лучше, чем у матери. Без своего двоюродного брата Хизи, который должен был бороться за еду, он должен был воспользоваться обстоятельствами и съесть больше. Мужчины за своим столом тоже ели с большим аппетитом. Даже старый Юй съел на два блина больше, чем обычно. Юй Хай воспользовался возможностью завершить миссию своей младшей дочери и внезапно заявил: «Овощи сегодня почти так же вкусны, как и мясо. Отец, ты тоже так думаешь?» Глава 26. Репутация. Старый Юй взял еще одну порцию баклажанов, обжаренных с чесноком. Из-за того, что у него начали выпадать зубы, он любил есть мягкую и нежную пищу, такую как жареные баклажаны. Бессознательно он съел около половины тарелки баклажанов в одиночку. Выслушав мнение Юй Хая, старик, удовлетворенный едой, естественно, не стал скупиться на похвалы. «Да, да, вкус действительно очень хороший. У нашей Сиакао есть талант, ее рука в кулинарии лучше, чем у ее матери. Мать Сиакаа проделала хорошую работу, воспитывая ее. Есть известная поговорка «ученик превзошел учителя». Сын, вот как это происходит. Старый Юй очень гордился этой фразой, которую он помнил и очень ценил. Он отодвинул бороду в сторону, отпил глоток вина и с удовольствием причмокнул губами. Семья Юй достаточно культурна. Отец, ты сказал это совершенно правильно. Однако все блюда Сиакаа были обжарены в масле. Наша семья обычно варит овощи только с небольшим количеством соли. Там нет жира, поэтому, конечно, это не так вкусно, как овощи, обжаренные в масле. В будущем наша семья должна продолжать готовить овощи таким образом. После того, как третий сын, Юйбо, наконец-то хорошо поел в доме своей семьи, он был в хорошем настроении и наполнил бокал своего отца. Старый Юй покачал головой, услышав, что сказал его сын. «Ты должен знать характер своей матери. Если бы мы каждый день покупали свинину, чтобы приготовить сало, это ранило бы ее скупое сердце сильнее, чем резко мясо». Тут вмешался Юйхай. «Нам не нужно использовать сало, вместо него можно использовать растительное масло. Разве наша семья не сохранила немного сушеных соевых бобов с прошлого года? Мы могли бы принести их на маслобойню в обмен на немного соевого масла для приготовления пищи. Пища, приготовленная с маслом, все равно вкуснее. Если бы они использовали соевые бобы в качестве торговли вместо денег, может быть, его жена была бы более согласна». Старый Юй тщательно просчитал вероятность того, что его жена согласится на это. Когда Юйбо увидел, как счастливо все дома едят пищу, приготовленную с маслом, он снова задумался об их положении. Задыхаясь от волнения, он не смог удержаться и, отложив палочки для еды, тихо спросил отца: «Отец, если другие люди узнают, что наша семья считает слишком обременительным даже получить бутылку соевого масла ради моего образования, смогу ли я продолжать учиться в академии? Неужели никто на самом деле не разоблачит это? Отец, пожалуйста, посоветуй маме не быть такой скупой. В школе уже есть люди, которые сплетничают за моей спиной. Ученые больше всего ценили свою репутацию. Да Юйбо уже доходили дурные слухи о нем самом. Он живет в большом поместье в городе, хорошо ест и пьет, в то время как его родителям и братьям и сестрам приходится считать, сколько блинов, приготовленных из низкосортных зерен, они могут съесть за каждый прием пищи. На этот раз его главная цель состояла в том, чтобы убедить мать перестать быть скрягой ради его репутации и помешать распространителям слухов дискредитировать его. Однако, как ее сын, он был очень хорошо знаком с темпераментом госпожи Чжан. Поэтому он мог поговорить об этом только с отцом и попросить его обсудить ситуацию с матерью. Старуха всегда жалела, что не может потратить полмедика на что-то. Она была скупа ко всем членам семьи, в том числе и к самой себе, и всегда ограничивала количество пищи, которую могли съесть люди. Все дети его второго сына были на грани голодной смерти из-за своих костлявых телосложения и нетвердой походки, но ради воспитания младшего сына старый Юй обычно закрывал глаза на скупость жены. Однако, если ее бережливость начинает влиять на репутацию их сына, то это больше не может продолжаться. Их младшему сыну суждено было стать чиновником, и было бы катастрофой, если бы скупость жены привела к тому, что сын лишился этого шанса. Старый Юй пришел к решению и решил, что ему нужно поговорить со своей женой о ситуации. В ту ночь, при свете фонарей, старая пара обсуждала свои обстоятельства. Ради сына госпожа Чжан, очевидно, не возражала. На следующий же день старушка сама отправилась на маслобойню и обменяла полмешка соевых бобов на кувшин, полный соевого масла. Кроме того, она больше не ограничивала количество блинов из низкосортного зерна, которые люди могли бы съесть больше. Без ее жестких ограничений запасы еды в семье, естественно, исчезали быстрее. Сердце госпожи Чжан дрогнуло при виде возросших расходов, и она внутренне вскрикнула. «Кто это весь день говорит чепуху? Я надеюсь, что крыса съест его язык». Люди, которые больше всего удивились этому изменению, естественно, были Юй Сиакаа и остальные представители второй ветви. По крайней мере, теперь все члены семьи, большие и маленькие, могли есть до отвала. Кроме того, каждые несколько дней Юй Сиакаа перехватывала какую-нибудь дичь у своего отца для собственного использования. Постепенно члены второй ветви начали обретать плоть. Вот именно, под ударами стратегических просьб и умелых просьб Юй Сиакаа, Юйхай, который уже слепо любил свою дочь, мог подчиниться ее капризам только после минимальной борьбы. Каждый раз, когда он возвращался с охоты, Сиакая всегда поджидала его у подножия горы, чтобы выбрать самую жирную дичь и оставить ее себе. Затем она относила дичь в эту скрытую долину, чтобы приготовить барбекю или потушить мясо в керамической урне, а потом приносила домой, чтобы все домочадцы могли поесть. Иногда Чжаохан делил мясо, которое он ловил из своих капканов, чтобы дать детям дополнительную еду. Они также часто грабили запасы мелкой белой рыбы в ручье. Для большинства людей дикая рыба была скользкой и трудной для ловли, но Юй Сиакая никогда не испытывала трудностей с добычей рыбы. Хотя Чжаохан внутренне чувствовал, что это странно, но он никогда не пытался понять, как маленькая девочка ловит рыбу. Мальчики-подростки всегда могли переесть старших. В рыбацких деревушках у моря от мальчишек и девчонок было мало проку, если не считать сбора морепродуктов или ухода за садами во дворе. Ради репутации и будущей карьеры своего младшего сына госпожа Чжан ощутила боль в сердце, когда увеличила семейный рацион питания. Через 2 месяца после этой перемены расходы семьи выросли более чем вдвое. Увеличение расходов в сочетании с наступлением менопаузы заставило госпожу Чжан ненавидеть всех, кого она видела. Когда мужчины уходили к морю, старуха, если не ругала взрослых, то била детей. Жалобы вылетали из нее нескончаемым потоком. Во время еды госпожа Чжан едва сдерживала свои жалобы, пытаясь успокоить мужское самолюбие. Однако ее глаза метались, как кинжалы. Тот, кто схватил лишнюю лепешку, был подвержен ненавистному взгляду. Естественно, она надеялась, что ее невестки и их группа сопляков будут тактично есть меньше. Но ее надежды были напрасны, старшая невестка не знала бы так-то, даже если бы это ударило ее по лицу. Пока на столе есть еда, она ее съест. Ее старший внук унаследовал привычки своей матери и поглощал пищу за столом, как голодное животное. Хотя ее вторая невестка обладала слабым и робким характером, обе ее дочери были совсем не похожи на свою мать. Даже при том, что мадам Чжан смотрела на них до тех пор, пока не чувствовала, что ее глаза выскочат, а лицо лопнет, эти 2 ребенка игнорировали ее, как будто ничего не происходило. Если они не давали своей матери еще один блин, они хватали своим братьям еще 1 порцию овощей. Теперь, когда к пище добавляли масло, не имело значения, тушеная она или жареная, вкус еды значительно улучшился. Каждая трапеза под предводительством семьи ее старшего сына превращалась в драку с целью урвать как можно больше еды. Те, у кого медленные руки, даже не могли слезать остатки с тарелки. Руки 2 девчонок так быстро забегали по столу, что можно было разглядеть только их тени. После того, как их руки остановились, их робкая мать, которая никогда не осмеливалась схватить еду, уравновешенный старший брат и младший брат, все они наполнили свои миски едой. Мало того, что 2 ее внучки хватали еду для своей семьи, но и их собственные аппетиты были ненасытными. При виде всего этого сердце госпожи Чжан сжалось от боли. В прошлом, когда только Сиалянь была непослушной, госпоже Чжан было достаточно легко ударить девушку 2 раз, а затем заставить ее подчиниться. Теперь, когда появился еще 1 нарушитель спокойствия, Юй Сиакая, поддерживать дисциплину стало труднее из-за болезненного телосложения этой негодяйки. О том, чтобы ударить шалунью, не могло быть и речи, но даже крика было достаточно, чтобы напугать ее до обморока. Ситуация, которая произошла до того, как ее 3-й сын и его семья уехали, была прекрасным примером разницы сейчас. В это время к столу были поданы 3 паровые корзины, полные булочек на пару. Маленький Хиллион немедленно передал 1 порцию своей матери, а также дал 2 порции своим братьям, которые еще даже не сели. Она вела себя так, словно была хозяйкой дома. Мадам Чжан действительно не могла больше выносить эти воспринимаемые нарушения в то время. Она никогда не принимала оскорблений сидя, и поэтому, когда ее гнев вспыхнул, старуха хлопнула тяжелой рукой по деревянному табурету. Однако, прежде чем мадам Чжан успела открыть рот, чтобы закричать, глаза маленькой соплячки закатились и девочка упала в обморок.